Мальчик был очень похож на отца. Та же застенчивость, что время от времени проглядывала и у Мартинсона. Валандер положил свою пилотку на стол. «С чего начнем?» — спросил он. «С пилотки или вопросов?» «С вопросов». Давид достал из кармана сложный лист бумаги. Он, очевидно, хорошо подготовился. «Почему вы стали полицейским?» — спросил он. «Это простой вопрос», но он озадачил Валандера. Он для себя решил, что будет говорить с Давидом очень серьезно, поэтому ответил не сразу. «Думаю, потому что мне казалось, что я смогу быть хорошим полицейским». «А разве не все полицейские хорошие?» «Этого вопроса на листке не было. Большинство — да, но не все. Учителя тоже не все хорошие. Что сказали ваши родители, когда вы объявили им о своем решении?» — прочитал Давид следующий вопрос. «Мама ничего не сказала. Она умерла еще до этого. А папа?» «Папа был против. Настолько, что мы почти перестали с ним разговаривать. Почему?» «Честно говоря, до сих пор не знаю. Понимаю, что это звучит странно, но это факт, не знаю». «Но вы же, наверное, его спрашивали?» «Я-то спрашивал, а он не отвечал». «А он жив?» «Он недавно умер, так что теперь и спросить некого, даже если бы я и захотел». Слова Валандера, казалось, огорчили мальчика. Он уткнулся в свою шпаргалку в поисках следующего вопроса. «А вы когда-нибудь раскаивали, что пошли в полицию?» 100 раз, и не я один. Такие моменты бывают у всех. Думаю, что у всех. Почему? Потому что постоянно приходится иметь дело с чужими несчастьями. Кажется, что ты ничего не можешь сделать. Постоянно спрашиваешь себя, насколько еще хватит сил. Считаете ли вы, что заняты хорошим и полезным делом? Иногда, но не всегда. Как вы считаете, стоит мне пойти в полицию? Считаю, что тебе стоит подождать с этим решением. Человек начинает по-настоящему понимать, что он хочет, не раньше, чем лет в 17-18. Я хотел бы либо служить в полиции, либо строить дороги. Дороги? Мне кажется, это замечательная работа — облегчить людям дорогу. Валандер кивнул. Мальчик был явно не глуп, хотя и не производил впечатления маленького старичка. «У меня остался только один вопрос», — сказал Давид. «Бывает ли вам страшно?» «Еще как! И довольно часто». «И что вы тогда делаете?» «Не знаю, плохо сплю. Стараюсь думать о чем-нибудь другом». Давид сунул свой листок в карман и покосился на пилотку. Валандер кивнул, и мальчик тут же натянул ее на голову. Валандер подвел его к зеркалу. Пилотка была велика и сползла на уши. Он проводил мальчика в приемную. «Если будут еще вопросы, приходи», — сказал он на прощание. Он долго смотрел вслед удаляющейся под дождем маленькой фигурки. Потом вернулся в кабинет и продолжил разбирать стол. «Надо уезжать», — подумал он, — «прямо сейчас». В дверях появилась Анбрид. «Я думала, ты на больничном», — сказала она. «Так оно и есть. Как прошла встреча?» «Какая встреча?» — не понял он. «Не темни. Мартинсон мне все рассказал», — улыбнулась она. «Умный мальчик». Я попытался ответить на его вопросы совершенно честно. «Вопрос очень толковый, только, боюсь, папаша к ним руку приложил». Он убрал со стола еще несколько папок. Теперь стол был пуст, а Анбрид села на стул для посетителей. «У тебя есть время?» «Есть, но немного. Я уезжаю на несколько дней». Она встала, закрыла дверь и снова села. «Даже не знаю, почему я это тебе рассказываю», — сказала она. «Во всяком случае, очень прошу, чтобы пока этот разговор остался между нами». «Она хочет уйти из полиции», — подумал Валандер. «И правильно. Кто это может выдержать? Обещаешь? Обещаю. Иногда нужно поделиться своими неурядицами, хотя бы с одним человеком. Мне тоже». «Я развожусь», — сказала она. «Мы долго обсуждали, наконец договорились». «Если в таких вопросах вообще можно договориться, особенно когда у вас двое детей». А Валандер не особенно удивился. Он давно уже догадывался, что в семье у Анбрид не все в порядке, не зная, что и сказать. «А тебе ничего и не надо говорить. Я даже не хочу, чтобы ты что-нибудь говорил. Достаточно, что ты знаешь». «Я сам через это прошел», — сказал он. «Сам разводился. Вернее сказать, со мной разводились. И я вполне могу предполагать, каким адом это может обернуться. Но ты же с этим справился. Я? Ничего подобного». «Тогда, значит, умело скрываешь». Вот здесь ты права. Что-что, а это мне удается превосходно. По окну сбегали струи дождя. Ветер заметно усилился. Они помолчали. «Еще одна новость, — наконец сказала она. — Ларстон пишет книгу». «Книгу?» «О том, как он убивал. Какие чувства при этом испытывал». «Откуда ты знаешь, что он пишет книгу?» «В газете прочитала». Валандер почувствовал, что начинает свирепеть. «И кто ему за это платит?» «Одно книжное издательство». «Сколько платят, разумеется, неизвестно. Но можно предположить, что немало. Внутренняя жизнь маньяка-убийцы. Это будет хорошо продаваться». Валандер яростно затряс головой. «Тебя от этого не тошнит?» «Он разбогатеет, в отличие от нас с тобой. Мы живем во время, когда преступления становятся рентабельными, так или иначе». Она поднялась. «Я просто хотел, чтобы ты знал. Больше ничего». В дверях она обернулась. «Счастливой поездки!» Валандер какое-то время сидел, не шевелясь, и думал о том, что она ему рассказала. О разводе, о книге убийцы, о своем раздражении и о повышенном кровяном давлении. Он хотел как можно скорее завершить свои дела на работе, но сейчас просто сидел и думал, как будто ему некуда было спешить. События двухмесячной давности снова разворачивались в его памяти. Им все же удалось взять Ларстома до того, как он совершил свое девятое убийство. Все, кто потом его допрашивал, ошеломленно говорили, что ожидали увидеть чудовище, а увидели вполне разумного, скромного, даже приветливого человека. Валандеру даже казалось иной раз, что более дружелюбного существа он никогда не встречал. Но Оки Ларстом и в самом деле был чудовищем, хотя и не таким, каких часы досуга мастерил Стуре Бьорклунд и потом продавал режиссерам фильмов ужасов. Он допрашивал его много часов, переходящих в дни и недели. Иногда ему казалось, что действия Ларстома непостижимы не только для окружающих, но и для него самого. Он искренне и вежливо отвечал на все вопросы, но у Валандера все больше и больше крепло ощущение, что до истинной причины они не докопаются никогда. «Зачем вы их убили?» — спрашивал Валандер. «Троих ребят в национальном парке. Ребят, только что начинающих жить. Вы открыли их письма, вы шпионили за ними, потом устроили засаду и расстреляли. А можно ли желать себе лучшего конца? Умереть когда-то на вершине счастья?» «Так вы убили их в благотворительных целях?» «Думаю, да». «Думаете? Вы должны не думать, а знать. Вы же все спланировали заранее. Можно планировать и не будучи на 100% уверенным. Вы уехали в Европу и посылали открытки. Вы спрятали машины, закопали трупы. Зачем?» «Я не хотел, чтобы их обнаружили». «Зачем же тогда вы их потом выкопали?» «Я так хотел». «Зачем?» «Не знаю». «Чтобы быть замеченным?» «Не знаю». «Вы взяли на себя труд поехать на Бернсё и убить Ису Эденгрен. Почему вы не могли оставить ее в покое? Она же ничем вам не грозила. Человек должен доводить задуманное до конца». Иногда Валандер не выдерживал. Он выходил из комнаты для допросов и думал, что там за дверью сидит истинный монстр, почище, чем в любых страшилках, только в человеческом облике. С дружелюбной улыбкой и более чем разумным поведением. Но он все же каждый раз заставлял себя вернуться и продолжать допрос. Они говорили о молодоженах, за которыми он тоже шпионил. Он не мог позволить им жить, потому что они излучали совершенно непереносимое для него счастье. Наконец он перешел к Светбергу и услышал о долгой и запутанной любовной истории, разыгрывавшейся втайне от остальных, о роковом треугольнике, о Бруре Сунделюсе, даже не догадывавшемся, что Светберг изменяет ему с другим. Стрит якобы знал об их отношениях и угрожал разоблачить. Они говорили о том, в какой ужас пришел Светберг, когда понял, что человек, с которым у него был десятилетний роман, что этот самый человек — преступник и убийца. Валандер спросил о телескопе, подложенном в сарай Бьорклунда. Это, как он и думал, оказался просто отвлекающий маневр. И все равно, несмотря на часами продолжающуюся беседу, у Валандера было чувство, что он так и не получил ответа ни на один из своих вопросов. В словах Ларстома все время было что-то ускользающее, какая-то недоговоренность. Он всегда был приветлив и скромен, и даже просил извинения, если ему не удавалось вспомнить ту или иную деталь. Но где-то в душе его был тайник, куда Валандер проникнуть не мог. Не мог он и понять до конца отношений Ларстома со Светбергом. Что же произошло тем утром? Каким утром? Тем утром, когда вы явились в квартиру Светберга и расстреляли его из ружья, похищенного вами в Людвике, когда вы ездили к сестре, я был вынужден его убить. Почему? Он меня обвинял. Он считал, что я причастен к исчезновению ребят. Они не исчезли. Они были убиты. Значит, он начал вас подозревать? Я же только что об этом сказал. А вы рассказали ему, что убили их? Нет, но я рассказывал ему о своей мечте. Какой мечте? Чтобы люди прекратили смеяться. Почему они должны прекратить смеяться? Потому что рано или поздно счастье оборачивается своей противоположностью. Я хотел защитить их от этого. Это была мечта, и я поделился ею со Светбергом. Что вам иногда хочется убить человека, если он счастлив? Да. И он на этом основании начал вас подозревать. Я заметил это за несколько дней. За несколько дней до чего? До того, как я его убил. И как вы это заметили? Он начал задавать вопросы. Словно бы он меня допрашивал. Я начал нервничать, а я терпеть не могу нервничать. И чтобы не нервничать, вы явились к нему и расстреляли его в упор? Он сидел на стуле. Ружье я оставил в прихожей. Я сначала хотел только попросить его перестать меня нервировать своими вопросами, а он продолжал. Я тогда сходил за ружьем и застрелил его. Валандер долго молчал, пытаясь представить себе Светберга в последние минуты его жизни. Успел ли он что-то понять? Или все произошло слишком быстро? «Это должно быть нелегко», — сказал он наконец, — «убить человека, которого ты любишь». Ларстам не ответил. Лицо его ничего не выражало. Он продолжал молчать, и тогда Валандер повторил свой вопрос. Потом Валандер колоссальным усилием воли заставил себя продолжить допрос. Когда они обыскали Ларстема после ареста, они нашли маленький фотоаппарат. На проявленной пленке было всего два кадра. Один сделан в национальном парке сразу после убийства молодых людей, а второй — на Бернсе. На снимке была скорчившаяся среди папоротников Иса Эденгрен. Валандер выложил перед ним фотографии. Зачем вы фотографировали их? На память. Что вы хотели запомнить? Как это было? Вы имеете в виду, вы хотели запомнить, что вы испытывали, только что хладнокровно убив несколько ни в чем не повинных ребят? Нет, не совсем. Скорее, я хотел напомнить себе, что в действительности сделал то, что наметил. Валандер не мог больше это спрашивать. Его так тошнило, что он отодвинул снимки. Он просто не в состоянии выспрашивать дальше. Может быть, позже? Вместо этого он перешел к событиям последней ночи, когда Ларстем подстерегал его в квартире на Мариагаттен. «Почему вы выбрали меня вашей следующей жертвой? А у меня никого другого не было». «Как это понять?» «Я вначале предполагал выждать. Может быть, год или больше. А потом у меня появилась потребность продолжать. Все шло так хорошо. Но почему именно я? Я не так уж счастлив. К тому же я смеюсь очень редко. У вас есть работа, которая вам нравится». К тому же на снимке в газете вы улыбаетесь. Но я не переодевался и не наряжался. Для вас же это было важно. Ответ огорошил Валандера. Я собирался это сделать. Сделать что? Вытаращил он глаза на Ларстема. Вас переодеть. Я хотел надеть на вас мой парик и попробовать загримировать так, чтобы вы стали похожи на Луизу. Она мне уже была не нужна. Так что я решил дать ей умереть. Я решил воскреснуть в образе другой женщины. Ларстем смотрел ему прямо в глаза. И Валандер тоже смотрел ему в глаза. Много раз он спрашивал себя, что ему удалось прочитать во взгляде Ларстема. Он не мог ответить на этот вопрос. Но он не мог и забыть этот взгляд. Наконец, спрашивать стало больше не о чем. У Валандера сложился образ человека никогда и нигде не востребованного, и от этого сошедшего с ума. И безумие его вылилось в потребность в убийстве, которую он под конец уже не в состоянии был контролировать. Судебно-психиатрическая экспертиза дополнительно прояснила картину. Заброшенный, униженный ребенок, не получивший в детстве никаких социальных навыков, ничему не научившийся, разве что прятаться и ускользать от наказания. Увольнение из инженерного бюро оказалось непосильным для его и без того подорванной в детстве психики. Он сломался. У него возникло представление, что смеющиеся люди олицетворяют собой все зло мира. Валандер подумал тогда, что во всем этом есть и еще одна пугающая сторона. Он подумал о тяжелой туче, нависшей над страной. Все больше невостребованных людей оказываются выброшенными за пределы достойной жизни, на задворки общества. И оттуда они смотрят на тех, кто оказался по другую сторону барьера, на тех, кто может позволить себе радоваться жизни, пока смотрят.